Трон телеграфировал деказы, чтобы Франция верила свою судьбу России, ибо в Европе сейчас нет иной силы, способной постоять за Францию. Деказ вызвал на Кэ-д'Орсе берлинского посла князя Гогенлоэ и сказал ему в отчаянии: «Хотите войны? Нападайте. Делайте что вам угодно, берите Бельгию, Голландию, Люксембург, нам все равно, мы даже не выстрелим. Мы будем убегать от вас хоть до Луары, пока Европа не проснется и не остановит вас». Гогенлоэ, хилый сморчок, спросил: «Европа? А где вы ее видите?» «Да вот же она на карте», — показал ему Декас. «Декас — это шар», — записал Бисмарк для себя. «Я хочу его проколоть. Он откатывается, я не могу в него попасть». В эти дни германская пресса проявила солдатскую дисциплинированность. Она печатала лишь угодные Бисмарку. Германия никогда не смирится, наблюдая, как возле ее границ бесстыдно обогащается и реорганизует армию кляузная и алчная Франция. 13 января дело шантажа взял в свои руки сам Бисмарк. «Германия», — заявил он Гонтоберону, — «отныне считает себя в угрожаемом положении. Для нас это вопрос безопасности. Мы не допустим, чтобы вы опередили нас в нападении, и не станем ждать, когда вы пришьете последнюю пуговицу». Гонтоберон клятвенно взывал к благоразумию: «Мы же разгромлены вами. У нас нет такой армии, чтобы достойно соревноваться с вами на полях сражений». «Бисмарк», — звякнул под столом шпорами, — «вы даже переняли у нас военную систему. Но одной системой, как бы она хороша ни была, много не навоюешь. На вашу систему надо еще насадить штыки». Тем временем Мольтке поучал посла Бельгии: «Буду откровенен. Силу и оружие мы за полгода сколотили Германскую империю и победами обрели влияние. Но мы нигде, увы, не снискали себе симпатий. Теперь, чтобы отстоять мир в Европе, мы должны обвешиваться оружием с головы до ног. Иного выхода у немцев нет. Если же Франция посмеет вооружаться, — добавил он, — мы будем вынуждены занять Нанси в залог мира». На другой стороне Невы мещане погасили огни и легли почивать. Лефло, закончив свой рассказ, предложил Горчакову выпить еще чашку чая. «Благодарю. Я сейчас поеду домой, и вы ничего не скажете в утешение». «Все это, — сказал князь с кряхтением, поднимаясь, — не более как комедия, обреченная на провал за неимением актеров, ибо Бисмарк не может разыгрывать ее один. Приготовьтесь, Лефло, я на днях устрою вам аудиенцию у государя». Александр II был чрезвычайно лапидарен. «Успокойтесь, с войны не будет». Лефло заговорил об угрозах Бисмарка и Мольтке. «Им нужна война, только война. Для них это хлеб насущный, они уже не могут жить без войны. Я вам уже сказал, что я войны не хочу». В этом я таилась надежда, ибо царь говорил с Францией от имени всей Я-Руси. Только теперь Англия с ужасом увидела, что опаздывает в свершении добрых дел, и королева Виктория срочно сочинила письмо кайзеру, предупреждая, что политика Бисмарка опасна для дела мира. Впрочем, как писал Альфонс Доде, если Англия выступает в пользу Франции, это значит, что она торопится вслед за Россией. Старый император учинил Бисмарку выговор. «Почему о вашей возне с Францией я должен узнавать со стороны, от королевы Виктории? Да перестаньте жонглировать пылающими факелами, будто вы цирковой фокусник». На обеде в рейс-канцелярии Бисмарк стал бушевать. «Довольно мне высокомерие русских. Лучше уж Австрия, которая с тех пор, как Германия навела на нее пушки, полюбила нас, а граф Андраши готов чистить мои сапоги». Журналист Бухер, правая рука канцлера по части гнусных словоизвержений, решил пригладить Бисмарка тостом. «Выпьем за величайшего германца после Лютера, Но лестью Бисмарка не подкупил. «Сядь, дуралей!» — заворчал бульдог с тремя волосками. «Ты вообще должен помалкивать. Пусть знают все сидящие за столом, что я подобрал тебя из грязи. Если б не твой литературный слог, ты бы славно чистил берлинские помойки». На приеме послов он сказал Гонто Бирону: «Говорят, виконт, вы хлопочете о поездке в Петербург, дабы развлечь Горчакова сплетнями обо мне. Счастливого пути! Только не забирайте своего повара. Это будет непоправимая потеря для всей дипломатии Европы». Гонто Бирон позеленел от оскорбления, но смолчал. Он действовал в духе того направления политики, какому следовали на Кэ д'Орсе, уклоняясь от ударов Германии, ориентировать Францию на закрепление дружбы с Россией. Но прежде Гонто Бирона на берега Невы прибыли Франц Иосиф и граф Андраши, поразивший русских дам своей потасканной красотой. Балканские дела толкали русскую дипломатию на сближение с Веной. Хороший дипломат умеет извлекать пользу даже из своих неудач. Так и Горчаков, не взлюбив альянса трех монархов, решил добыть из него выгоду для себя. Союзом с Веною он помаленьку изолировал на континенте Англию. Развалится союз, и черт с ним, а сейчас он еще послужит русской политике. Визит венских гостей прошел благополучно, если не считать того, что Андраши смертельно обиделся, когда от царского двора ему поднесли табакерку с алмазами. «Мне еще никогда в жизни не дарили коробок. Я совершенно не представляю, для каких целей ее использовать». «Ах, боже мой», — отвечал Горчаков. «Да выдерните из нее бриллианты для любовницы, а коробку швырните в окно». С большой дипломатической ловкостью он залучил Андрыша на прием во французское посольство, и там, тонко играя на струнах католицизма, православный Горчаков вынудил католика Андраши принести католику Лафло самые сердечные заверения в том, что Вена не одобряет лютеранского натиска Германии на Францию. Об этом выпаде Андраши канцлер через неофициальные каналы поспешил уведомить Бисмарка. Пусть побесится. А когда в Петербурге появился Гонто Бирон, его еще на перроне вокзала сразу накрыли огромной собольей шубой. «У нас чертовские морозы», — сказал Жомини.